Что это не нашло? Может, во всем виновата мрачная музыка? Сэм почувствовал, как напряглись шейные мышцы. Он прислушался, пытаясь определить, в чем дело. Что-то не так. Он чувствовал это, что-то резануло его слух. Он встал, отодвинув стул. Сейчас он явно слышал этот звук. Едва слышное щелканье у двери в магазин. Теперь все понятно. Кто-то дергал ручку двери. Магазин закрыт на ночь, на окнах шторы. Может, какой-нибудь турист? Да, скорее всего. Здешние жители знали, когда он закрывает свою лавочку. Значит, он живет в задней комнате. И если бы соседям понадобилось что-нибудь от него в такое время, то они бы сначала позвонили. Ну, что ж, бизнес есть бизнес, с кем бы не приходилось иметь дело. Сэм направился в магазин, быстро шагая по плохо освещенному проходу. Стекло двери было задернуто шторой, но перед него ясно доносился звук. Дверь дергали так, что на прилавке, где была расставлена всякая мелочь, позвякивали горшки и кастрюли. Должно быть, тут и в самом деле что-то неотложное. Скажем, нужно срочно сменить лампочку в игрушечном фонарике сынишки. Сэм пошарил в кармане, вытащил ключ. «Хорошо, хорошо», — громко сказал он. «Сейчас открою», — и тут же распахнул дверь, даже не вытащив ключ из замка. Она стояла на пороге, ее силуэт ясно вырисовывался на фоне яркого света уличного фонаря на обочине. На мгновение Сэм застыл от неожиданности, потом шагнул к ней и крепко обнял. «Мэри!» — пробормотал он, потом жадно прильнул к губам любимой, испытывая одновременно благодарность и облегчение. Но ее тело застыло и напряглось, она пыталась вырваться, потом замолотила кулаками по ее груди. «В чем дело?» «Я не Мэри!» — выдохнула девушка. «Я Лайла!» «Лайла!» — Сэм отпрянул от нее. «Сестрен, то есть я хотел сказать, младшая сестра Мэри!» Девушка кивнула, и он смог разглядеть ее лицо, повернутое в профиль. Свет фонаря заставил сверкать и переливаться волосы. Она была светлой шатенкой, намного светлее, чем Мэри. Теперь он заметил другие различия. Иная форма чуть сдернутого носика, скулы немного шире. К тому же девушка была не такой высокой, как Мэри. Плечи и бедра уже. «Извините», — пробормотал он, — «все из этой проклятой темени». «Ничего страшного», — голос тоже был другой совсем, более низкий, мягкий. «Заходите, пожалуйста». «Вообще-то...» — она замялась, сбросила быстрый взгляд себе под ноги. Сэм заметил небольшой чемоданчик. «Давайте-ка я вам помогу». Он поднял чемодан и, проходя мимо Лейлы, включил свет. «Идите за мной», — сказал он ей. «Я живу в комнате с магазином». Она неслышно следовала за ним. Но полной тишины не было, потому что музыкальная фантазия Распиги все еще доносилась из комнаты. Когда они вошли в его неуютное жилище, Сэм потянул, чтобы выключить радио, но Лайла протестующе подняла руку. «Не надо», — попросила она. «Я пытаюсь определить, кто автор», — она кивнула. «Вилли Лобос?» «Распиги, бразильские впечатления, по-моему, записи выпускает Урани». «А, понятно, такие мы не заказывали». Примечание. Эйтор Вилья Лобус, 1887-1959 годы жизни, бразильский композитор, дирижер, пианист, педагог. Урани, итальянская фирма грамзаписи. Конец примечания. Теперь он вспомнил. Лайла работает в магазине грампластинок. «Хотите, чтобы я оставил музыку или выключить радио?» — спросил Сэм. «Выключите. Нам надо поговорить». Он кивнул, протянул руку к транзистору, потом повернулся к ней. «Садитесь и снимайте пальто». «Спасибо, я ненадолго. Надо будет найти, где остановиться». «Решили навестить меня?» «Надолго сюда?» «Только на ночь. Утром, скорее всего, уже уеду». «На самом деле я не навестить вас приехала». «Я разыскиваю Мэри». «Разыскиваете?» Сэм в изумлении уставился на нее. «Но для чего бы ей приезжать сюда? Я надеялась, что вы мне об этом расскажете». «Да откуда я знаю? Ее здесь нет». «А раньше, я хочу сказать, что она не появлялась в начале недели». «Ну нет, конечно, я не видел ее с минувшего лета». Сэм опустился на диван-кровать. «Что случилось, Лайла? В чем дело?» Хотел бы я знать. Она отвела взгляд и сидела, уставясь на свои руки. Руки лежали на коленях, пальцы беспокойно двигались, комкали ткань юбки, словно змеи. Теперь при ярком свете Сэм заметил, что ее волосы были очень светлыми, почти золотистыми. Она нисколько не походила на Мэри, совсем другая девушка, измотанная, несчастная. — Пожалуйста, Лайла, — произнес он, — расскажите мне все. Неожиданно Лайла подняла голову, и широко расставленные карие глаза внимательно всмотрелись в лицо Сэма. — Вы не обманывали меня, когда сказали, что Мэри здесь не появлялась? — Нет, это правда. Последние пару недель от нее и писем не было, я уже начал беспокоиться. И тут вдруг врываетесь вы, и его голос сорвался. — Скажите, что случилось? — Ну, хорошо. Я вам верю. Но рассказывать особенно не о чем. Она сделала глубокий вдох и снова заговорила. Руки непрерывно двигались, теребя юбку. В последний раз я видела Мэри неделю назад, ночью. Той же ночью я уехала в Даллас, чтобы там встретиться с поставщиками. Я заказываю товар для магазина. Но это не важно. Я провела там весь уикенд и в воскресенье поздно ночью отправилась домой на поезде. Приехала в понедельник, рано утром. Мэри дома не было. Сначала я ни о чем не беспокоилась. Подумала, что, может быть, она ушла в свое агентство немного пораньше. Но обычно Мэри звонит мне с работы. И в полдень, не дождавшись ее звонка, я решила сама связаться с агентством. Трубку взял мистер Лоури. Он сказал, что уже собирался звонить нам и выяснять, что случилось. Этим утром Мэри не явилась на работу. Он ничего о ней не слышал и не видел сестру с пятницы. «Подождите-ка минутку», — медленно произнес Сэм. «Я вот что хочу уяснить. Если я правильно понял, Мэри исчезла неделю назад. Да, боюсь, что так. Тогда почему со мной не связались раньше?» Он встал, чувствуя, как вновь напряглись шейные мышцы, как напряжение сдавливает горло, мешая говорить. «Почему вы ничего не сообщили мне, не позвонили, а в полицию вы обращались?» «Сэм, я...» «Вместо этого вы прождали целую неделю, и теперь приехали ко мне и спрашиваете, не видел ли я вашу сестру? Это непонятно?» «В этом деле все непонятно, Сэм. Понимаете, полиция ничего не знает. Мистер Лоури не знает о вашем существовании. После того, что он мне рассказал, я согласилась не звонить в полицию. Но я так беспокоилась, мне было так страшно, и я подумала, что просто должна узнать точно. Вот почему я сегодня решилась приехать к вам и выяснить все сама. Мне казалось, что вы могли спланировать все это вместе». «Что спланировать?» — крикнул Сэм. «Вот на этот вопрос я бы тоже очень хотел услышать ответ». Голос прозвучал мягко, но черты лица человека, стоявшего на пороге комнаты, никак нельзя было назвать мягкими. Он был высоким, худым, с почти коричневой от загара кожей. Серая широкополая шляпа Стетсон затеняла лоб, но глаза ясно видны, голубые и холодные, как лед, глаза. — Кто вы? — пробормотал Сэм. — Как вы попали сюда? Дверь в магазин была не заперта, я просто вошел. — Мне хотелось кое-что узнать от вас, но я вижу, что мисс Крейн уже успела задать этот вопрос. Может быть, потрудитесь ответить нам? — Ответить? Точно. Высокий мужчина придвинулся ближе к Сэму. Его пальцы скользнули в карман серого пиджака. Сэм инстинктивно поднял руку, но расслабился, увидев, что неизвестный извлек из кармана кожаный бумажник и раскрыл его. — Я Арбогаст. Милтон Арбогаст. Мне официально предоставлено право проводить расследование. Представляю интересы компании Parity Mutual. Мы застраховали агентство Лоури, на которое работала ваша подружка. Вот почему я здесь. И я хочу знать, куда вы двое девали $40,000. Глава 7. Серый Стетсон Арбогаст лежал на столе. Пиджак висел на спинке одного из стульев Сэма. Арбогаст смял в пепельнице третий окурок и немедленно закурил новую сигарету. — Ну, хорошо, — произнес он. — Значит, вы в течение прошлой недели ни разу не выезжали из Фейервейла. — Тут я могу поверить вам, Ломис. Вы не настолько глупы, чтобы так глупо врать. Уж больно просто мне будет проверить ваши слова. Достаточно поговорить с местными. Сыщик медленно втянул в себя дым.